Глава 21. Приветствие лорда Азриэла. Лира ехала на сильном молодом медведе, Роджер на другом. Неутомимый Йорик шагал впереди, а отряд, вооруженный огнебоем, следовал сзади, охраняя тыл. Путь оказался долгим и трудным. Внутренняя часть Свальборда была гористой, беспорядочно стоящие отдельные пики, острые хребты, прорезанные глубокими ущельями и долинами, и сильный холод. Лира вспоминала свое путешествие с цыганами к Больвангару. Какой же удобной и стремительной казалась ей теперь та езда на ровно бегущих санях. Такого лютого холода, как здесь, на острове, она еще не испытывала. А может быть, у ее медведя поступь была не такой ровной, как у Йорика? Или же дело было в том, что она устала и телом, и душой? Так или иначе, путь был отчаянно трудным. Она плохо представляла себе, куда они направляются и далеко ли до цели. Известно ей было только то, что рассказал старый медведь Сёрен Эйсерсон, пока готовили огнебой. Он участвовал в переговорах с лордом Азриэлом об условиях его содержания и все хорошо помнил. «Поначалу, — сказал он, — свальбардские медведи отнеслись к лорду Азриэлу так же, как ко всем остальным политикам, королям и бунтовщикам, сосланным на их мрачный остров. Узники были важными персонами, иначе их просто убили бы дома. А для медведей они могли бы оказаться полезными, если бы судьба снова вознесла их на вершины власти в своих странах. Так что не имело смысла обращаться с ними жестоко или непочтительно. Поэтому лорда Азриэла ожидали на Свальборде условия не лучше и не хуже, чем у сотен других ссыльных. Но кое-что заставило тюремщиков отнестись к нему с большей опаской, чем к остальным. Его эксперименты с пылью окружены были атмосферой тайны и духовной угрозы. Люди, доставившие его сюда, явно находились в состоянии паники. Кроме того, миссис Колтер вела приватные переговоры с Йофуром Ракнисоном. Вдобавок медведи никогда еще не встречались с таким надменным и властным человеком, как лорд Азриэл. Он держался повелительно даже с Йофуром, спорил с ним красноречиво и настойчиво и убедил короля медведей предоставить ему самому выбор места жительства. Первое, которое ему предложили, располагалось слишком низко, — сказал он. Ему нужна была возвышенность, куда не достигали испарения и дым огненных шахт и кузниц. Он дал медведям проект нужного ему здания и указал, где оно должно стоять. Он подкупал их золотом, он льстил и угрожал Йофуру Ракнисону, и озадаченные медведи с готовностью принялись за работу. Вскоре возведен был дом на северном мысу. Просторное и прочное строение с окнами из настоящего стекла и каминами, где горел добытый в шахтах и доставляемый сюда медведями уголь. Здесь и поселился узник, который вел себя как король. Затем он занялся оснащением лаборатории. С бешеной энергией он стал добывать книги, приборы, химикаты, всевозможные инструменты и оборудование, и они прибывали то из одного источника, то из другого, некоторые открыто, некоторые контрабандой, с посетителями, которых он требовал допустить к себе. Морем, по воздуху, по суше к лорду Азриэлу прибывали материалы, и за 6 месяцев неволи он собрал все необходимое оборудование. Теперь он работал, думал, планировал, производил расчеты, дожидаясь лишь одного недостающего элемента, который позволит завершить работу, приводившую в такой ужас жертвенный совет. Этот элемент с каждой минутой приближался. Тюрьму своего отца Лира впервые увидела, стоя у подножия горы, где Йорик Бирнисон остановил отряд, чтобы окоченевшие дети могли немного размяться. — Посмотри наверх, — сказал он. По широкому неровному ледяному склону, усеянному камнями, вверх вела аккуратно расчищенная дорожка и заканчивалась у скалы, четко обозначившейся на фоне неба. Авроры не было, но звезды горели ярко. Скала оказалась черной и узкой, а на ее вершине стояло просторное здание, лившее во все стороны свет. Не тусклое копотное мерцание фитилей, плавающих в жиру, не жесткие белые лучи антарных фар, а теплое кремовое сияние гарных ламп. О грозном могуществе лорда Азриэла свидетельствовали даже окна. Стекло стоило дорого, большие листы его плохо держали тепло в этом морозном климате, и это говорило о богатстве и влиянии гораздо больше, чем вульгарный дворец Йофура Ракнисона. Они в последний раз влезли на медведей, и Йорик повел их вверх по склону к дому. Там был двор, заваленный снегом и окруженный низкой стеной, и когда Йорик толкнул ворота, где-то внутри здания послышался звонок. Лира слезла с медведя. Ноги едва держали ее. Она помогла спуститься Роджеру и, поддерживая друг друга в снегу, доходившем до пояса, дети побрели к крыльцу. Там за дверью тепло, там долгожданный отдых. Она протянула руку к звонку, но не успела тронуть его, как дверь открылась. В маленькой тускло освещенной передней, предназначенной только для того, чтобы не впускать в дом холод, стоял человек, в котором Лира сразу узнала Торальда, слугу лорда Азриэла, и рядом с ним был его Дэймон, Пинчер Анфанг. Лира устала, откинула капюшон. «Кто?» — начал было Торальд, но потом разглядел ее. «Лира? Маленькая Лира? Мне снится?» Он потянул руку назад и открыл внутреннюю дверь. «Холл! В каменном камине пылает уголь, теплый свет ламп, ковры, кожаные кресла, полированное дерево. Лира не видела ничего подобного с тех пор, как покинула Иордан колледж. Чуть не задохнулась от удивления. Дэймон лорда Азриэла, снежный барс, зарычал. Отец Лиры стоял тут же. На его властном лице было написано свирепое торжество и нетерпение. Но когда он узнал дочь, оно стало белым. Черные глаза расширились от ужаса. «Нет! Нет!» Он попятился и схватился за каминную полку. Лира не могла пошевелиться. «Уходи!» — закричал лорд Азриэл. «Прочь отсюда! Уходи! Прочь! Я не посылал за тобой!» У Лиры отнялся язык. Она открыла рот еще раз и еще, и, наконец, выдавила. «Нет! Нет! Я приехала, чтобы А отец все еще не мог опомниться. Он тряс головой, махал руками, точно хотел отогнать ее. Лира не понимала его отчаяния. Она шагнула вперед, чтобы успокоить его, и напуганный Роджер вместе с ней. Их демоны немного оживились в тепле, а через несколько секунд лорд Азриэл провел рукой по лбу и как будто пришел в себя. Он перевел взгляд с нее на Роджера, и щеки его слегка порозовели. — Лира, — сказал он, — это Лира? — Да, дядя Азриэл, — ответила она, решив, что сейчас не время выяснять их родственные отношения. — Я привезла вам алитиометр от магистра. — Да, конечно, — сказал он. — А это кто? — Роджер Парслоу. Он кухонный мальчик из Эрдон-колледжа, но... — Как ты сюда попала? — Я как раз хотела сказать. Там, на дворе, Йорик Бирнисон. Он нас сюда привел. Мы были вместе с самого Троллизунда и перехитрили Йофура. — Кто такой Йорик Бирнисон? — Бронированный медведь. Он нас сюда привел. — Торальд! — крикнул дядя. — Сделайте для детей горячую ванну и приготовьте поесть. Потом им надо выспаться. Одежда на них грязная, найдите им что-нибудь. Займитесь сейчас же, пока я разговариваю с этим медведем. У Лиры кружилась голова. Может быть, от тепла, а может быть, от облегчения? Слуга с поклоном удалился, а лорд Азриэл вышел в прихожую и закрыл за собой дверь. Лира повалилась в ближайшее кресло. Не прошло, казалось, и минуты, как она услышала над собой голос Торальда. — Пойдемте со мной, мисс. Она с трудом поднялась и вместе с Роджером вошла в теплую ванную, где на горячей трубе висели мягкие полотенца, и над водой поднимался пар. — Ты залезай первым, — сказала Лира. — Я посижу рядом. Поговорим. Морщась и пыхтя, Роджер влез в горячую воду и стал мыться. Они часто плавали голыми и шалили с другими ребятами в Айсисе, но теперь все было по-другому. — Я боюсь твоего дядю, — сказал Роджер через открытую дверь. — То есть твоего отца? — Пока что зови его дядей, иногда я его тоже боюсь. — Когда мы вошли, он меня сперва не увидел, а только тебя, и был страшно испуган, пока не увидел меня. Тогда он сразу успокоился. — Это просто от неожиданности, — сказала Лира. — Любой опешит, если увидит человека, которого не ждал. Последний раз он видел меня тогда в комнате отдыха. Как тут не удивиться? — Нет. Это неспроста. Он смотрел на меня, как волк или кто-то такой. — Тебе показалось? — Нет, честное слово, я его больше боюсь, чем миссис Колтер. Он окатил себя водой, Лира достала алитиометр. — Хочешь, я у алитиометра спрошу? — Не знаю. Есть такое, чего не хочется знать. По-моему, с тех пор, как жрецы пришли в Оксфорд, я ничего, кроме плохого, не слышал. Больше, чем на 5 минут, ничего хорошего не хватало. Вот сейчас, например, что я вижу? Ванна хорошая, а там вон теплое полотенце. Через 5 минут буду ими вытираться. А когда высохну, подумаю, поесть бы чего-нибудь вкусного. А дальше неизвестно что. А когда поем, подумаю, хорошо бы сейчас мягкую постель. А что потом? Не знаю. Вера, мы же страшные вещи видели, правда? И похоже, что-то еще будет такое. Так что лучше о будущем не думать. Что-то есть сейчас, и ладно. Да, устало согласилась Лера. Иногда у меня такое же чувство. Она еще немного подержала литиометр в руках, но скорее для успокоения. Головок она не трогала, за длинной стрелкой не следила. Пантелеймон молча наблюдал за ними.